Глава 19. Энни быстро что-то записала, потом снова подняла глаза к монитору и прокрутила страницу ниже. Было утро понедельника. В воскресенье почти вся следственная группа получила заслуженный выходной, первый почти за две недели с тех пор, как произошло убийство Ника Барбера. Энни провела утро за домашними делами, день на сайте Mad Hatters, а вечером с удовольствием приняла ванну и насладилась бульварными журнальчиками, которые припасла для такого случая. В обеденное время она сходила с Бэнксом, Брайаном и Эмилией в Гринтонский бридж. Эмилия была совершенно очаровательна, и Энни испытала тайный трепет восторга, познакомившись с подающей надежды актрисой. Это знакомство впечатлило ее гораздо сильнее, чем встреча с сыном Бэнкса, рок-звездой. С ним она виделась и раньше, хотя Брайан тоже был по-своему очарователен и гораздо менее спесив, чем ей запомнилось. Похоже, он повзрослел и освоился со своим успехом. В нем пропало юношеское страстное желание постоянно самоутверждаться. Кофе, стоявший возле ее правой руки, почти совсем остыл, и она скорчила гримасу, отпив глоток. Вокруг Энни в комнате отдела шла бурная деятельность, но она, почти не обращая на это внимания, по-прежнему сидела в сети, чувствуя, что наконец приближается к разгадке тайны тех чисел, что были нацарапаны в книге Ника Барбера. С некоторым разочарованием она обнаружила, что решение загадки не содержит в себе ничего эзотерического, внятного лишь посвященным. Не то чтобы она надеялась, что расшифровка записи сразу все прояснит и позволит раскрыть дело, нет. Она удивлялась, как не догадалась раньше. На сайте Mad Hatters Энни не нашла ничего полезного, однако обнаружила на нем ссылки, которые привели ее на более подробные фанатские сайты. Видимо, Ник Барбер шел тем же путем, сидя в Eastvale Computers, а хозяин магазина услышал лишь обрывок песни с официального сайта. Теперь Энни продиралась сквозь ярко-оранжевые, ярко-красные готические буквы, выступающие на черном фоне логотипа и многочисленные мигающие стрелки. Все это указывало на то, что здесь потрудился некий юный веб-дизайнер, которому очень хотелось продемонстрировать свою крутизну, а удержать его было некому. Скоро глаза у нее зачесались. Появилось такое чувство, словно по ним прошлись наждаком. Занеся на бумагу последнюю строчку, Энни распечатала документ, отправила адрес сайта в закладки и закрыла браузер. Как следует, потерев глаза, она отправилась на поиски чашки свежего кофе, но обнаружила, что пришла ее очередь заваривать. Когда она, наконец, вернулась за стол, уже почти подошло время ланча. Энни решила устроить себе перерыв и отдохнуть от гостеприимных помещений полицейского управления. «Как раз о тебе думала», — обрадовалась она Бэнксу, заглянувшему спросить, как идут дела. «Я устала от тесноты. Может, сводишь меня в это новое бистро возле замка, и мы обсудим то, что мне удалось найти?» «Что?» — возмутился Бэнкс. «Обед вдвоем? Два дня подряд? Поползут слухи. Деловой обед», — уточнила Энни. «Ну ладно, годится». Темплтон все сильнее морща лоб наблюдал за ними. Энни взяла бумаги, и они с Бэнксом вышли на вымощенную булыжником рыночную площадь. Денек для нынешнего времени года был отличный. Начисто отмытое голубое небо и лишь небольшой намек на прохладный ветерок. Туристы, приехавшие из Тисайда на двух автобусах, высаживались у рыночного перекрестка и сразу же устремлялись в ближайший паб. Часы на церкви пробили 12, когда Бэнкс и Энни пересекли площадь и двинулись по узкой извилистой улочке, ведущей наверх к замку. Бистро притулилось под небольшим пролетом каменной лестницы, примерно на полпути к вершине холма. Заведение открыли всего месяца 3 назад, и о нем уже появилось несколько доброжелательных отзывов в местной печати. Благодаря раннему часу было занято всего 2 столика, и хозяин радушно предложил Бэнксу и Энни выбрать любой из оставшихся. Они предпочли угловой. Так они будут сидеть спиной к беленым стенам, никто не сможет заглянуть им через плечо. Полуподвальное окно пропускало мало света, и в нем видны были только ноги прохожих, однако приглушенного настенного освещения хватало, чтобы читать. Оба решили пить газированную минеральную воду. Энни вообще не любила спиртного за ланчем, а Бэнкс заметил, что в последнее время даже один единственный бокал вина, выпитый днем, нагоняет на него сонливость. Бэнкс заказал сэндвич с говядиной и картошку фри, а Энни – омлет с сыром и зеленый салат. Разлив воду по стаканам, они уселись изучать результаты ее утренних изысканий. В бистро звучала музыка. Иствейлское представление о парижском шике. Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, немного Франсуазы Арги. Но настолько тихо, что совсем не мешало. Бэнкс отломил кусок багета, намазал маслом и посмотрел в заметки Энни. «Очень просто», — пояснила она, — «это даты концертных выступлений Мэд Хэттерс с октября 69 по май 70-го. Но это 8 месяцев, а рядов цифр всего 6. В декабре и феврале они не выступали», — пояснила Энни. Она показала Бэнксу распечатку. «Все это я разузнала на сайте, которым заправляет, видимо, самый рьяный их поклонник. Детали, которые некоторые из этих людей выкладывают, просто потрясают. В общем, для такого автора, как Ник Барбер, это был сущий дар небес. Но все ли даты точные? Я уверена, там есть ошибки», — признала Энни. «В конце концов, эти сайты никто не редактирует, и ляп сделать легко, но в целом, я бы сказала, они совпадают с действительностью. Значит, Мэд Хэттерс выступали 6, 8, 9, 21, 22 и 25 октября. Это надо понимать так?» «Да», — ответила Энни. Она протянула Бэнксу следующую распечатку, а вот те места, где они играли. Купол в Брайтоне, бальный зал в Локарно, в Сатерленде, золотой зал в Портсмуте. Их неплохо мотало. О, да. А даты в кружочках. Их всего 3, как ты видишь, сказала Энни. 12 января, 19 апреля и 19 мая 70-го года. Есть какой-то смысл в том, что тут 2 19-х числа? Я еще пока не понимаю, почему он вообще их обвел. Может, это он отмечал месячные какой-нибудь из своих девушек. Энни ткнула его локтем под ребра. «Не груби». И потом, это не бывает так нерегулярно. Во всяком случае, обычно. «Значит, ты не рассматривала эту версию?» Энни пропустила его замечание мимо ушей и приготовилась продолжать, но тут им принесли еду. Они сделали короткую паузу, чтобы расположить на столе бумаги, тарелки, ножи и вилки, а потом вернулись к беседе. Интервал почти 2 месяца, потом всего месяц. Даты выплат долга за наркотики? Может быть. А где они играли в те дни? Энни сверила с записями 12 января в Кардиффе, в Топ-Рэнк-Сьют 19 апреля, в Брайтонском куполе, а 19 мая в Плимуте в клубе «Ван Дейк». «Разнообразнее не бывает», — заметил Бэнкс. «Ладно, теперь нам надо выяснить, есть ли вообще какой-то смысл во всех этих датах и местах». Хозяин подошел проверить, все ли у них в порядке. Они заверили его, что все отлично, и он стремительно удалился. «Подобная тактичность в Йоркшире долго не продержится», — подумала Энни, поймав себя на том, что размышляет. «Интересно, французский акцент у него такой же искусственный, как шевелюра?» «После ланча привлеку себе в помощь Уинсом», — сказала Энни. «А ты чем займешься?» «Думаю, пора мне нанести еще один визит Вику Гривзу», — ответил Бэнкс. «Посмотрю, удастся ли в этот раз добиться от него большего толку. Я хотел захватить с собой Дженни Фуллер, но она уехала в турне с лекциями, а больше никому из знакомых я не могу доверить такое предприятие». «Ты осторожней», — предупредила Энни. «Помнишь, что случилось с Ником Барбером, когда он чересчур заинтересовался Гривзом? Не беспокойся, я буду осторожен». «И удачи», — добавила Энни, — «она тебе понадобится, судя по тому, что я о нем знаю». Бэнкс вырезал клейкий бурый хрящ из своего стейка и отодвинул на край тарелки. От этого зрелища Энни слегка замутило, и ее порадовало, что она вегетарианка. «Знаешь, в чем беда?» — пожаловался Бэнкс. «Я так и не могу решить, то ли Гривз действительно рехнулся, то ли он просто классический английский чудак. Может быть, тут нет особой разницы», — заметила Энни. «Ты об этом не думал?» На общинном лугу Линдгарта было припарковано множество автомобилей, и невдалеке, собравшись кучками, совещались пешие туристы в весьма серьезном снаряжении. Бэнкс нашел местечко возле почты и, оставив там машину, пешком двинулся вверх по улице к коттеджу Вика Гривза. Он надеялся, что на сей раз Гривз окажется чуть адекватнее, и припас несколько вопросов, чтобы при необходимости подстегнуть память бывшего клавишника. Со времени своего последнего визита сюда Бэнкс пришел к выводу, что Стэнли Чедвик по личным причинам сильно заблуждался насчет виновности Патрика МакГеррити. Теперь Бэнкс знал не только то, что Гривз был двоюродным братом Линды Лофтхаус, но и что Ник Барбер был ее сыном, а значит, Гривз и Барбер тоже были дальними родственниками. Хотя Бэнкс не помнил, как называется такая степень родства. Внучатый кузен или что-нибудь в этом роде. Но важнее всего было то, что эти факты подразумевали связь между двумя разными делами, а связи всегда воодушевляли Бэнкса. Он прошел по короткой тропинке и постучал в дверь. Занавески на окнах были задернуты. Дом молчал. Бэнкс вспомнил, что и в прошлый визит Гривз подошел к двери далеко не сразу, так что постучал еще. Когда и на этот раз ему не ответили, он обошел дом. На задах располагались вымощенные булыжником дворик и сарай. Он заглянул в заляпанное окно кухни и увидел, что внутри царит такой же безукоризненный порядок, как при первом визите. Полный любопытства Бэнкс попробовал толкнуть заднюю дверь. Она поддалась. Он понимал, что вступает на зыбкую почву, проникая в жилище подозреваемого в одиночку, без ордера на обыск. Бэнкс подумал, что при необходимости сможет оправдаться. Вик Гривз — психически неуравновешенный субъект, и он, Бэнкс, опасался, что с ним могло что-то случиться, но он все равно надеялся, что не наткнется ни на одну решающую улику, нерасторжимо связывающую Гривза с убийством Барбера или Линды Лофтхаус, иначе ему придется долго убеждать суд принять эту улику к рассмотрению. Он решил ни к чему не прикасаться, а позже, если потребуется, вернуться, получив все официальные разрешения. Входя в дом, Бэнкс ощутил, как по спине у него пробежала боязливая дрожь. Энни недаром его предупреждала. Если он намекнет, что так близко подошел к истине, Гриф сможет сорваться с цепи, как, по мнению Бэнкса, он сорвался и в случае с Ником Барбером. Возможно, Грифс уже знал, кто стучится к нему в дверь, и теперь притаился в засаде и выжидает вооруженный и готовый к нападению. Бэнкс осторожно продвигался по полутемной кухне. Слава богу, хоть все ножи были на месте, в гнездах деревянной стойки. Бэнкс замер в коридоре, ведущем к гостиной, и прислушался. Ничего. Только ветер треплет ветки деревьев где-то вдалеке. Заводят машину, лает собака. В бледном свете, сочащемся сквозь занавески, он увидел, что и гостиная пребывает в том же виде, что и раньше. Повсюду стопками громоздятся газеты и журналы. Бэнкс остановился у лестницы и снова окликнул Гривза, назвав по имени. Ответа не было. Напряженный и настороженный Бэнкс стал подниматься по скрипучим ступенькам. Время от времени он замирал, но по-прежнему ничего не слышал. Остановился на площадке и снова прислушался. Ничего. Коттедж был маленький, и кроме туалета и ванной оставалось осмотреть лишь две спальни. Бэнкс проверил первую из них и обнаружил, что она почти так же забита газетами и журналами, как гостиная. Потом вошел во вторую, которой, видимо, пользовался Грифс. В одном углу валялся матрац, на нем куча простыней и одеял, напоминающих некое причудливое гнездо. Бэнкс осторожно поворошил простыни носком ботинка. Никого. Ни прячущегося человека, ни мертвого тела, хотя простыни были сбиты в ком, они были чистые и пахли яблоками. Больше в комнате ничего не было, кроме гардероба и комода, полных старой, но чистой одежды и аккуратно сложенного нижнего белья. Мельком осмотрев уборную и ванную, безрезультатно, Бэнкс спустился вниз и вновь вошел в гостиную. У него появилась идеальная возможность здесь порыться. Но, судя по всему, у Гривза не было ничего такого, ради чего стоило бы начинать поиски. Ни сувениров, ни памятных вещиц, связанных с Мэтт Хэттерс, никаких фотографий или подарков. Насколько мог судить Бэнкс, в коттедже было только самое необходимое – туалетные принадлежности, одежда, кухонная утварь, да еще старые газеты и журналы. Он стал рассеянно проглядывать газеты, лежащие на вершине стопки. «Northern Echo» и «Darlington and Stockton Times», а также «Yorkshire Evening Post» за последние 3 месяца, внизу 3-годовалой давности, журналы были на всевозможные темы. От компьютеров, хотя Бэнкс не видел у Гривза компьютера, до нумизматики. Но ни одного издания, посвященного рок-музыке, да и вообще хоть какой-нибудь музыке. На многих журналах до сих пор сохранилась наклейка «бесплатно», а некоторые так и не были извлечены из полиэтиленовой обертки. Не найдя ничего интересного среди периодики, Бэнкс направился к сараю, стоящему на заднем дворе. Висячий замок был разомкнут и болтался на задвижке. Бэнкс открыл дверь. Он ожидал увидеть внутри очередные стопки газет, но сарай был пуст. Пахло землей и деревом. В углах потревоженные пауки забегали по паутине, а один особенно крупный экземпляр пересекал оконное стекло. Бэнкса передернуло. Он терпеть не мог пауков лет с пяти, когда нашел одного у себя под подушкой. Бэнкс вышел, притворив за собой дверь. Он подумал, что здесь должен бы находиться велосипед Вика Грифза. Но велосипеда не было. Значит, Грифс решил покататься или же целенаправленно поехал в какое-то место. Бэнкс вернулся к машине и вытащил мобильник. Связь была скверная, но это было лучше, чем ничего. Крис Адамс ответил почти сразу. «Мистер Адамс», — произнес Бэнкс, — «где вы?» «Дома». «А в чем дело?» «Вы не знаете, где сейчас Вик Грифс?» «Я ему не сторож». «Нет, конечно, но из всех, кто с ним знаком, вы к этой должности ближе всего». «Извините, я не в курсе. А что такое?» «Я заехал к нему. Его нет, и велосипеда я не нашел». «Время от времени он куда-нибудь выбирается». «В какое-то определенное место?» «Просто катается». «Я не знаю, куда он ездит. Слушайте, вы хотите сказать, что есть какие-то причины для беспокойства?» «Никаких. Я пытаюсь его найти, чтобы задать еще несколько вопросов». «О чем?» «Об убийстве Ника Барбера. Думаю, мы почти у цели». «Вы знаете, кто его убил?» «Еще нет». «Но мне кажется, я приближаюсь к разгадке». «А Вик это знает?» «Мне неизвестна степень информированности мистера Грифза, но готов поручиться, что иногда он бывает чрезвычайно проницательным». «С Виком не угадаешь, что у него задержится в голове, а что сразу вылетит. У вас есть какие-нибудь предположения, куда он мог поехать?» «Нет». «Я же вам сказал, время от времени он совершает велосипедные прогулки. Это помогает поддерживать форму. Если выяснится, где он, пожалуйста, дайте мне знать». «Хорошо. И еще одно, мистер Адамс». «Да?» «В ту ночь, когда утонул Робин Мерчант, вы ведь не спали?» «Кто вам это сказал?» «Да или нет?» «Я спал, причем крепко». «Мы с вами оба знаем, что это брехня, мистер Адамс. И полиция, вероятно, поняла это еще тогда. У них просто не было улик, которые бы доказывали, что Робина Мерчанта убили или кто-то помог ему умереть». «Абсурд. Это Таня наплела? Вы говорили с Таней?» «Какая, собственно, разница? Разница такая, что она тогда набралась. Если вы с ней говорили, она вам, конечно, рассказала, что в свое время у нас с ней был, что называется, романчик. Она придерживалась традиционных способов достижения эйфории, причем чаще всего употребляла водку. Скорее всего, она так наклюкалась, что вообще ничего не могла отличить. Таня затаила на меня злобу. В последние несколько лет мы с ней не в самых безоблачных отношениях». «Таня говорила ему другое», — вспомнил Бэнкс. «Кто из них лжет?» «Вот как. И почему же?» «Комбинация деловых и личных причин. И вас это не касается», — добавлю. «Слушайте, связь все хуже и хуже. Я отключаю телефон». «Я бы хотел поговорить с вами еще раз. Вы не могли бы заехать к нам в управление?» «На следующей неделе буду проезжать мимо вас по пути в Лондон. Постараюсь заскочить, если будет время». «Уж вы постарайтесь. И перед этим позвоните?» «Непременно. Если не забуду. До свидания, мистер Бэнкс». Убирая мобильный, Бэнкс заметил, что его ждет голосовое сообщение. Он с любопытством нажал на кнопку и после обычного вступления услышал голос Энни. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Мы с Уинсом, кажется, добились кое-какого успеха и хотели бы с тобой поболтать об открывшихся обстоятельствах. Не мог бы ты заглянуть в управление, когда вернешься? Это может оказаться важным. Пока». «Что ж», — подумал Бэнкс, разворачивая машину в сторону Иствейла и ставя старый диск Роя Харпера «Искры воспоминаний среди архивов забвения». «Есть повод для радости. Хоть кто-то добился успеха».